Я думаю, что он-то как раз способен на это. Задумчиво произнес Мейсон, глядя в одну точку. Лейтенант Трек тоже, конечно, не подарок, но он справедлив и никогда не позволил бы себе такого. Нужно было, конечно, тогда проявить настойчивость и связаться с ним, но вся эта история, рассказанная Нелли Конуэй, выглядела настолько маловероятной, что я, не подумав, выложил ее этому Холкомбу. И вот в результате попал как кур в ощупь. У меня такое ощущение, будто меня засунули в горячую воду, а сейчас кто-то туда усиленно доливает кипяток, доливает и глядит, как я корчусь. Он стал мерить комнату шагами. Деластрит хотела было что-то сказать, но передумала, не сводя тревожного взгляда со своего шефа. В этот момент раздался телефонный звонок. В трубке раздался знакомый глуховатый говорок Пола Дрейка. «Хеллоу, Дала? Скажи своему шефу, что я все разузнал». «Это Дрейк?» Мейсон резко вскочил. Дала Стрит кивнула. «Что он узнал?» «Говорите, Пол». «Он рядом и вне себя от нетерпения. Рейс в 10:15 в Новый Орлеан», — затараторил Дрейк. «Женщина, подпадающая под описание особы, которую ищет Мейсон, зарегистрировалась под фамилией Карсон. Нора Карсон». Деластрит повторила информацию Перри Мейсону. Тот тремя крупными прыжками пересек кабинет, схватил телефонную трубку и закричал: «Пол, Пол, свяжись в Новом Орлеане с любым своим коллегой. Мне нужны 4 детектива, работа по сменам. Нору Карсон не выпускать из виду, как только она сойдет с самолета. Следить за ней постоянно. Знать все о каждой ее минуте, и мне плевать, сколько это стоит. Хочу знать о всех ее передвижениях, с кем она встречается, что и когда делает. Затем позвоню в гостиницу «Рузвельт» и зарезервируй 2 номера на свое имя. Сообщи им, что прибудет Пол Дрейк и сопровождающее лицо. Деластрит достанет нам билеты на ближайший рейс в Новый Орлеан. Скажешь своим ребятам-детективам докладывать нам в Рузвельт. А сейчас прыгай в свой автомобиль и быстренько давай к нам, ибо мы улетаем на первом же самолете. А я не знаю расписания. Есть один в 13:15, сообщил Пол Дрейк. «Но мы наверняка на него не успеем, мы...» «Как это не успеем?» «Как это не успеем?» — взорвался Мейсон. «Езжай в аэропорт! Встретимся там!» Глава 9. Через 2 часа Мейсон и Пол Дрейк устроились в гостинице «Рузвельт» в Новом Орлеане, и представитель детективного агентства, связанного с Дрейком, докладывал ситуацию. «Мы установили эту особу», — сообщил он. Она сняла квартиру в старом французском квартале, которая уже была приготовлена для нее. Договор был подписан мужчиной из вашего города, неким Натаном Бэйном. Знаете его? Мейсон и Дрейк взглянули друг на друга. Адвокат сказал: «Продолжайте». Договор о найме квартиры был заключен около месяца назад. И Бэйн снял ее на 6 месяцев. «Что это за квартира?» — осведомился Мейсон. «Такая, как и все во французском квартале. Старый район, наверное, один из первых в Новом Орлеане, очаровательное место. Привлекает как туристов, так и местных жителей, особенно тех, кто обожает высокие потолки и низкие цены. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что там не все такое уж ветхое, и многие здания довольно удачно отремонтированы. Когда Бэйн подписывал аренду, он что-нибудь говорил, кто должен поселиться в квартире?» «Нет-нет, он просто заключил договор». «Как он оплатил аренду?» — спросил Мейсон. «Чеком?» «Нет». «Но и не наличными. Как ни странно, он оплатил аренду простым почтовым переводом. Так, девушка уже устроилась? Уже. Проживает под фамилией Карсон. Нора Карсон. Денег у нее целая куча. Сколько? Не знаю. Но в сумочке у нее пачки долларов. Большие такие пачки. Она отправилась сразу же после прилета пообедать во французский ресторан и хотела расплатиться 100-долларовой бумажкой. Ей не смогли разменять ее. И когда она заявила, что купюр меньшего достоинства у нее нет, возникла небольшая суматоха. Когда она принялась искать у себя в сумочке, мэтр д'отель ресторана ненароком бросил взгляд в нее и увидел там большие пачки денег. Он подумал, что она врет и просто хочет сбыть фальшивую ассигнацию, и отказался брать у нее эту сотню. В конце концов, она уговорила его взять сотенную бумажку как залог, зашла в ближайший банк, разменяла там деньги и вернулась назад минут через 20 с кучей мелких купюр. Адвокат замолчал, раздумывая над полученной информацией. Затем он спросил: «Так, что-нибудь еще?» «Да, в соответствии с инструкциями, мы все время не спускали с нее глаз. Она заметила, что за ней следят?» «По-видимому, нет. Она ходит так, как будто уже давно здесь. Чувствуется, что она мало обращает внимания на прохожих». «Хорошо. А чем она здесь занимается?» «Да ничем. Гуляет по улицам, рассматривает витрины, достопримечательности. Она хоть чем-то дала понять, зачем она сюда прилетела?» «Ничем. А дом в этом французском квартале большой?» — осведомился Мейсон. «Не очень. Узкий трехэтажный особняк, по две квартиры на этаже. На первом этаже кондитерский магазин. Ваша особа и еще одна женщина на втором. На третьем холостяк и еще одна свободная квартира. Кто занимает вторую квартиру на втором этаже?» Попросил уточнить Мейсон. «Некая мисс Шарлотта Морей. Да, этот французский квартал нужно знать. Вы первый раз в Новом Орлеане? Если да, то вряд ли что-нибудь слышали о нем, не так ли?» Вопрос приглашал к интимному откровению, но Мейсон, погруженный в свои мысли, промолчал.